Глава 4. Дискорама стала быстро снижаться. То ли так было задумано, то ли ситуация в воздухе складывалась скверная. Джек подозревал второе, поскольку далекие мельтешащие точки стали значительно жирнее, и теперь до них было рукой подать. А это значило, что оборонявшие транспорт силы оказались слабее арконовских. «Внимание! До высадки 4 минуты!» сообщил капитан Хольмер, стоя у опор своего ГАСа. Время стремительно сжималось, и обстоятельства подхлёстывали пилотов дискорамы поскорее совершить посадку. А пилоты роботов отчаянно вертели сгонные гайки стяжек, оставляя машины только на 2 струнах. Снимать все стяжки сейчас было нельзя. Кто его знает, вдруг посадка будет жесткой. Тогда многотонные машины могут сорваться с места и устроить в трюме разгром. Пока о таком рассказывалось только в инструкциях, но каждый пилот понимал, что это возможно. Внезапно весь корпус огромного транспорта содрогнулся от мощного удара. Двигатели потеряли обороты, и дискорама как будто просела. На мгновение Джеку показалось, что они падают, но затем двигатели вновь стали набирать обороты, и Джек снова выглянул в иллюминатор. Однако лучше бы он этого не делал, потому что в этот момент зелено-голубая барракуда разлетелась на куски всего в 100 метров от дискорамы. Казалось, это была последняя их защита, и теперь проворным Джорджу никто не мешал разделаться с перегруженным транспортом. Но вдруг в огненной карусели закрутились 1,5 десятка новых сине-зеленых барракуд. Джорджо бросились в рассыпную, получая удары ракет и теряя куски обшивки. Черные дым и пламя раскрасили все до самого горизонта, и Джек облегченно вздохнул, решив, что тардионы окончательно победили. Однако он поспешил. Раздался оглушительный треск. Джеку показалось, будто 10 стяжек разом оборвались, не выдержав нагрузки. Но стяжки были ни при чем. Оглушительный грохот, покрывший вой подраненных движков дискорамы, был вызван ракетой, которая пробила корпус судна, да так и осталась торчать в стене, выставив на показ закругленный нос неразорвавшейся боевой части. За толщей иллюминатора полыхнул вспышкой дерзкий Джорджо, пораженный пушками тардионских барракуд. Однако он сделал свое дело. 1000-фунтовая ракета торчала в боку дискорамы, готовясь рвануть, как только придет подходящее настроение. «Под стены! Всем под стены!» заорал капитан Хольмер, бросаясь к спасительным обшивкам. Внутри ракеты была шрапнель. Чем ближе к ней, тем меньше вероятность, что зацепит. Но каково было второй роте, которая располагалась напротив этой боеголовки? Джек рухнул возле лавки и закрыл голову руками, как будто это могло помочь. Ракета обязана была взорваться при касании борта, но что-то у нее не заладилось, и исполнение приговора было отложено на неопределенный срок. Вторая рота растворилась без следа. Они услышали крик Хольмера. Другие подразделения на платформе тоже кое-как сумели спрятаться. А затем Джек увидел из-под ладони вспышку и взлетевший Берг, который понесся через трюм, теряя опоры и манипуляторы. За ним, болтая обрывками стяжек, пролетел какой-то мусор и обломки Грея. Все это врезалось в пустую стену, и полыхнули искры перебитой электропроводки. Воцарилась абсолютная тишина. Хотя мимо бегали люди, хлестала противопожарная пена, и Хольмер с капитаном Бисмарком размахивали руками, призывая своих пилотов к машинам.